Потом силы покидали Герберта, и он лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Несколько раз Гедеону Спилету казалось, что бедный мальчик уже умер. На следующий день, 8 декабря, слабость у Герберта все возрастала. Исхудалые руки его перебирали край одеяла. Ему снова дали толченые ивовые коры. Но Гедеон Спилет уже не возлагал на нее надежды. «Если до завтрашнего утра мы не дадим Герберту сильно действующего средства против лихорадки, — сказал журналист, — он умрет». Настала ночь, несомненно, последняя ночь Герберта. Добрый, мужественный, умный мальчик, развитый не по возрасту, умирал. Все любили его как родного сына и не могли его спасти. На острове Линкольна не было того единственного средства против злокачественной лихорадки, которое могло ее победить. В ночь с 8 на 9 декабря у больного усилился бред. Печень была страшно воспалена, сознание помутилось, Герберт уже никого не узнавал. Доживет ли он до завтра? Но третий приступ все равно унесет его. Силы Герберта иссякли, и в промежутках между припадками бреда он лежал как мертвый. Около 3 часов утра Герберт вдруг испустил неистовый вопль и забился, казалось, в предсмертных судорогах. Наб, дежуривший у его постели, в ужасе бросился за помощью в соседнюю комнату, где сидели без сна его товарищи. И в эту минуту Топ как-то странно залаял. Все кинулись в спальню и успели подхватить умирающего. В бреду он хотел соскочить с постели на пол. Взяв Герберта за руку, Гедеон Спилет почувствовал, что пульс его постепенно становится более ровным. Было 5 часов утра. В окна гранитного дворца уже проникали лучи восходящего солнца. Наступал ясный погожий день, последний день жизни несчастного мальчика. Солнечный луч осветил столик, стоявший у кровати умирающего. И вдруг Пенкроф, вскрикнув, указал на продолговатую коробочку, откуда-то взявшуюся на столике. На крышке коробочки стояли 2 слова. «Сернокислый хинин». Глава 11. Необъяснимая тайна. Выздоровление Герберта. Подготовка к экспедиции. Первый день. Ночь. Второй день. Каури. Казуары. Следы в лесу. Прибытие на Змеиный мыс. Гедеон Спилет схватил коробочку и раскрыл ее. В ней оказалось около 200 грамм белого порошка. Журналист взял в рот несколько крупинок этого порошка. Страшная горечь подтвердила, что надпись на крышке не обманула. Действительно, то был драгоценный алкалоид коры хинного дерева, превосходное средство против лихорадки. Нужно было без долгих размышлений дать Герберту порошок хинина. Как тут очутилась коробочка, об этом можно поговорить потом. Кофе потребовал Гедеон Спилет. Наб мгновенно принес чашку теплого кофе. Гедеон Спилет бросил в нее гран 18 хинина. И Герберта удалось напоить этой микстурой. Еще было не поздно. Третий приступ злокачественной лихорадки еще не начался. И да будет нам позволено добавить, он уже не мог теперь разразиться. Надо сказать также, что все воспрянули духом. Вновь проявилась таинственная благодетельная сила, да еще в такую минуту, когда все потеряли надежду на ее помощь. Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Его друзья могли тогда поговорить о случившемся. Вмешательство незнакомца в их жизнь никогда еще не было таким очевидным. Но как он мог проникнуть в гранитный дворец, да еще ночью? Это было непостижимо. Все действия таинственного гения острова были не менее загадочны, чем сам гений. В течение дня Герберту через каждые 3 часа давали хинин. Уже на следующие сутки ему стало лучше. Конечно, он еще не выздоровел, а перемежающаяся лихорадка зачастую дает опасные рецидивы. Но ведь за больным был такой заботливый уход. И к тому же теперь имелось спасительное лекарство. И, несомненно, где-то недалеко находился тот, кто его принес. Словом, у всех в сердце затеплилась надежда.